Глава 43. Анна. Очнулась от гула машин. С ужасом смотрю на ногу, она вся в крови. И наступить настолько больно. С горем пополам доковыряла до остановки, где пенсионерка, стоявшая с сумками, с ужасом ухватилась за голову. «Девонька, ты где так поранилась? Нужно срочно в больницу!» Бедная разволновалась. «Просто неудачно упала. Там такой глубокий порез. Неужели бандиты повстречала?» Привлекла она внимание своим воплем. И здесь, откуда ни возьмись, появилась черная машина. И когда из нее вышел Алик, я страшно обозлилась. Он разговаривал с кем-то по телефону, ругаясь. Да водитель в багажник въехал, а мастерская оказалась закрыта. Сумасшедшее утро! Вымещал все зло, шокируя прохожих. А после пристально уставился на меня. Нервы сдали. Купи таблетки. А то нашего агрессора уже люди боятся. Дура неуклюжая. «Ты где так ногу повредила? У тебя кровотечение, его нужно остановить». «Обойдусь без лицемерия высокомерного недоумка. Напомню, он люто меня ненавидит и радуется всем неудачам». «Ну где твой всплеск радости, Алик?» «Вчера в переулке напал неуправляемый дебил. У них, наверное, обострение», — говорила не впопад. «Зато Алик, кажется, проигнорировал все мои издевки. Вижу, перестаралась с перекисью, блондинка. Мозгов совсем не осталось». «Кто разгуливает ночью? Тебе какое дело? Оставь меня в покое. Невозможно спокойно дышать в твоем присутствии», — накричала на самозванца. «Да? Не зря сплетничают про твой отвратительный характер», — без спроса взял на руки. «Алик, пока не впилась ногтями в твою морду, убрал свои похотливые руки. Глухой? Ударь, может, полегче станет. Но мы едем в клинику. Рану нужно обработать», — вел себя обходительно. «Сколько доброжелательности! То есть я, как последняя идиотка, должна уши развесить и поверить твою доброту?» Вырывалась как могла. А он успел донести к своей машине. Усадил на переднее сиденье, как принцессу. Да прям истинный кавалер. Но я не намерен расслабляться в его присутствии. «Пока одна агрессивная блондинка спорит со мной, воспользуюсь аптечкой», — выдал он. «Алик, отвяжись, реально больно. Еще успеешь навредить», — произнесла уставшим голосом. «Я не бесчувственный, Ань. Представь, сердце сжалось, когда увидел тебя в таком ужасном состоянии». Завел он мотор, крепко держа руль. «А почему ты стал гонщиком? Машины любил. Но это опасно. И что теперь, трястись, как заяц? Белиберду не неси. Лучше скажи, кому насолила? Постоянно встречаются выродки с твоей работы», — не отрывал он взгляда с дороги. «Но надо отдать должное, водил он неплохо. Бывший парень моей клиентки. Я и организовала пышную свадьбу. И идиот не смог справиться с депрессией, поэтому налетел с кинжалом», — поведала о ночном происшествии. «Я его убью. Как он смел так поступить с тобой? Прям рыцарь на белом коне. Наверняка сейчас злорадствуешь? Ведь свояченице плохо. Можно открыть бутылку шампанского, устроить праздник. Ну же, Алик, скажи, что искренне рад», — подталкивала его к активным действиям. И он так резко затормозил автомобиль, чуть не ударилась лбом об стекло, а его серые глаза готовы были уничтожить. «Лишь сволочь может радоваться несчастью других. Ты мой враг, забыл? И специально женился на моей сестре. Как сам сообщил, чтобы постоянно отравлять мою жизнь? Может, раскроешь карты, откуда родилась такая ненависть? Хочешь знать правду, да?» Приблизил свои губы. «Неужели сознается?»